салоне витал запах новой кожи, дорогого мужского парфюма и богатства. Инкрустированные деревом панели на дверце с множеством кнопок и темно-серые миниатюрные шторки на окнах подчеркивали атмосферу дороговизны автомобиля. «Не заортачился. Молодец!» С переднего пассажирского сиденья обернулся Мстислав. Он и водитель щеголяли в элегантных деловых костюмах. В отличие от меня, продолжавшего носить все те же спортивки с тоненькой серой курткой и полукедами. Уверен, выгляжу я здесь совершенно не к месту. На самом краю сознания промелькнуло чувство стыда, совсем незаметно и краешком, но все же возникло ощущение неудобства. А что, имелся вариант, где я не прихожу? С искренним любопытством глянул в глаза здоровяку, пытаясь рассмотреть там ответ на скрытый вопрос, оставался ли вариант, где в случае необходимости ко мне применяют силу. Проживший не один десяток весьма непростых лет, колдун, понимающе усмехнулся. «Не бойся». Он без проблем заметил скрытый подтекст вопроса, определив причины моего беспокойства. «Никто бы не стал тебя заковывать в наручники, надевать черный мешок на голову и вести под усиленной охраной пятерки тяжело вооруженных конвоиров». Озвученная перспектива возможного будущего поневоле вызвала волну мелкой дрожи. Ничего себе успокоил. Забыли про борт военного самолета и Гуантанамо. Я вернул боевому магу дерзкую ухмылку. В плохих голливудских боевиках так пугают задержанных преступников в подвальных комнатах для допроса. Я что, арестован? Мгновенная ответная реакция встретила у здоровяка одобрение. «Не теряешься. Это хорошо». Он поощрительно кивнул. «Ты даже не представляешь, сколько людей, фактически воспитанных на образцах западного кинематографа, после этих слов начинают мямлить и выкладывать все, что угодно, забывая, что они находятся отнюдь не в Америке. И бояться им надо совершенно иного». Колдун сделал паузу и внушительно добавил. «Что в целом не отменяет факта наличия у нас возможностей найти все необходимое для осуществления данной фантазии, вплоть до военного самолета, если, конечно, придется». Заявление прозвучало так серьезно, что не поверить ему я не мог. То есть захотят, легко организуют для клиента наручники и бесформенную оранжевую робу, и тюремных охранников в колоритной униформе, и борт тяжелого транспортника с полетом в полную неизвестность. Прелестно. С этих ухарей станется подкупить пиндосов и договориться о временном помещении в настоящую американскую тюрьму для террористов на Кубе. Так куда едем? Я не стал развивать неприятную тему, предпочитая не проверять, насколько далеко простираются границы черного юмора собеседника. В город. Увидишь своих друзей. Перед тем, как сесть на рейс, чтобы у тебя потом не возникало желания удрать обратно. Мстислав сел в полоборота, зорко отслеживая мою реакцию. А я и вправду обрадовался. На целую секунду поверил, что все так и будет. Пока не вспомнил, где нахожусь и кто сейчас сидит спереди. Вы же говорили, что это опасно. И какой еще рейс? Я никуда лететь не собирался. Вместо ответа колдун небрежно бросил мне на колени черную папку, при раскрытии оказавшуюся планшетом в обложке. «У меня уже труба есть, с полным набором прослушки». Я покрутил полученный девайс в воздухе. «Что за модель? Первый раз такой вижу». Очень тонкий и без единого значка фирмы-изготовителя. У него совсем не было рамок. Мстислав легко догадался о причинах появления на моем лице выражения недоумения. «Делали по спецзаказу. Слышал, как всяким шишкам типа глав крупных межнациональных корпораций изготавливают технику по эксклюзивным проектам. Тут та же история. В мире всего 31 подобный компьютер, и один из них твой. Попробуй, включи». Палец послушно утопил едва заметную выпуклость на боку планшета. Загорелся экран, выходя из спящего режима. Легкое касание указательным пальцем вверх, и сенсорный дисплей стал активным, «Заблокировано», – прочитал я горящую красным строчку. «Ваша хреновина не фурычит». «Приложи большой палец на подсвеченный прямоугольник слева и поставь так, чтобы фронтальная камера смотрела на твое лицо», – последовало небрежное объяснение. Колдун снова уставился на дорогу, оставив меня самостоятельно разбираться с подарком. Выполненные по совету манипуляции вызвали у портативного компа смену заставки. Появилось сразу несколько расчерченных окошек. В одном шло распознавание отпечатка пальца, в других сканировалось лицо и радужка сетчатки глаза. «ДНК-теста не хватает и пароля на 21 цифру», – проворчал я, глядя на работу сложной электроники. Очень скоро проверка закончилась, и мне предоставили полный доступ. На вполне типичном рабочем столе находилось десяток иконок. Первое, что бросалось в глаза, никаких привычных названий тут не присутствовало. Что особенно странно, все исключительно на кириллице, без единой буквы латиницы. Это явно необычный планшет на платформе Андроида. «Слышал когда-нибудь о Даркнете?» Незаметно для своей комплекции, Мстислав опять уселся, развернувшись наполовину на заднее сиденье. «Ну да, только пользоваться не приходилось». Я, наконец, нашел знакомое слово и ткнул на иконку. Развернулось окошко меню. Ничего особенного. Обычные пункты настройки любого похожего девайса. Экран, безопасность, звук, параметры соединения и другая похожая муть. «Если вкратце, у кланов тоже есть нечто подобное. Только еще более закрытое. Называется Магонетом. И не спрашивай, почему. Молодые ребята-программисты, занимающиеся разработкой, придумывали название. Это отдельная сеть ресурсов, соединенных исключительно между собой. Туда нельзя зайти просто так. Все внешние запросы отсекаются и не дают отклика. Ни одна поисковая система их не индексирует. Нажми на пиктограмму с изображением снежинки». Выйдя на рабочий стол, ткнул в указанный символ. Раскрылось нечто похожее на браузер с уже открытой страничкой. «Клан Строгановых». Я прочел вслух затейливо украшенную шапку сетевого ресурса. На сайте, как и везде у моих недавно обретенных родственничков, преобладали цвета белого, голубого и насыщенного синего. Хотя стоило признать, выглядело оформление стильно и современно. «Зайди на вкладку «История» и внимательно ознакомься с содержимым», — продолжил инструктировать Мстислав. «Тебе следует узнать о взаимоотношениях между теми, кого ты называешь колдунами, и о том, что вообще означает понятие «магический клан». Это очень важно в свете предстоящих событий». Мне совершенно не понравилась его интонация, и я сразу же задал настороженный вопрос. «Какие еще предстоящие события?» Здоровяк как-то сразу заткнулся, видимо, поняв, что раньше времени раскрыл карты. «Слушайте», — сказал я, откладывая дорогую игрушку в сторону. «Вы явно от меня чего-то хотите. Может, к чему-то готовите. Не знаю, в чем тут конкретно дело, но это определенно важно для вас. И подозреваю, не только лично для вас, господин Мстислав, а для всего вашего клана. Я уже давно не маленький мальчик, так что давайте не будем пудрить друг другу мозги. Предлагаю объяснить все по-хорошему, чтобы наши отношения и впредь оставались доверительными. Вы же этого хотите, не так ли?» Колдун посмотрел на меня долгим изучающим взглядом, слегка кивнул, будто отвечая на собственные мысли о сидящем позади пареньке, и преспокойно повернулся спиной. «Сначала прочитай информацию. Иначе придется слишком многое объяснять. Большую часть ты не поймешь и примешься задавать множество ненужных вопросов. Будь добр, сэкономь нервы мне и время себе. Внимательно изучи выделенный раздел. Там не так уж и много, если не зацикливаться на подробностях. Справишься быстро. Пробегись по основам, а уж после поговорим». Поняв, что большего не добиться, я снова потянулся к планшету. Сомневаюсь, что качать права и строить из себя капризного ребенка, требующего немедленных ответов, будет сейчас рационально. Подчинимся и попробуем последовать настоятельным рекомендациям. Указанная вкладка содержала хронологическую таблицу со времен основания клана. Скупые строчки имели краткое заглавие и ссылки в конце для подробного ознакомления с прошедшим событием. Ткнув в самую первую дату, я пробежал глазами текст развернувшейся странички. В нем шло описание экспедиции в 1701 году, тогда еще простой семьей купцов и промышленников Строгановых. Как они нашли источник и как начали его исследовать в поисках возможной выгоды. Сухой канцелярский язык, каким шло повествование, очень быстро нагнал скуку. Да и чего греха таить, меня не слишком интересовали эпизоды далекого прошлого. Ну жили они там 200-300 лет назад, ну и что, куда большее значение имела недавняя история. Пролистав вниз на более ранние годы, я наткнулся на дополнительные сноски по конкретным направлениям жизнедеятельности клана. Тут было все. Война, торговля, политика, родственные связи, взаимоотношения с другими магическими родами. И надо признать, тематическая раскладка меня увлекла куда больше нудной хронологии. Не заметил, как пролетело полчаса, и за время изучения мне стало известно о колдунах куда больше, чем любой простой обыватель узнал бы о них за всю свою жизнь из открытых источников информации. Лично мое внимание привлекли три аспекта, показавшиеся молодому члену магического сообщества наиболее важными. Первое – это непосредственный состав клановой структуры. Раньше я почему-то, как, наверное, и большинство обычных людей, считал, что все маги, состоящие в каком-либо клане, автоматически входят в правящий род. То есть, если в клане Строгановых на сегодняшний момент чуть меньше 500 обученных магов, то все они являются Строгановыми. Абсолютно неверное утверждение. Оказалось, эту фамилию носило всего 30 человек, имеющих самые сильные магические способности. А все остальные являлись некими приближенными, давшими клятву верности. Отсюда следовал второй факт, невероятно меня поразивший. Кровные родственные связи не имели такой большой силы, как можно подумать, глядя на способ роста популяции одаренных. Колдуны не стали заморачиваться подобными мелочами, пойдя по пути естественного отбора. Наличие сильного дара у родителей не гарантировало появление такого же у их потомства. Случалось всякое. Природа обожала подкидывать неожиданности, порой не слишком приятные. Короче говоря, от слабых детей легко отказывались, передавая их из главной семьи во второстепенные, и наоборот, забирали перспективного ребенка к себе, давая ему фамилию Строгановых. Недурно, да? Такой себе евгенистический метод по выращиванию наиболее сильных особей среди одаренных. Последний, третий момент, заставивший почесать в задумчивости затылок, был строгий запрет для всех членов клана вмешиваться в дела человеческого социума за пределами магических зон. Идет Вторая мировая война? Плевать. Никто не идет на фронт и не помогает людям себя защищать или же нападать на других. Воюют Германия и СССР, а кланы, живущие на их территориях, ни при каких обстоятельствах не влезают в конфликт. Звучит дико и крайне непатриотично, но зато весьма эффективно в плане практического выживания. За 300 лет маги поняли, что самым лучшим способом не стать врагом обычным людям будет никогда не вмешиваться в их разборки. Правда, Гитлер со своим Аненербе пытался привлечь немецкие кланы на свою сторону, как и коммунисты и американцы после, но все заканчивалось всегда одинаково, категоричным отказом. Ни у кого не вышло заставить колдунов работать на себя. Тут надо объяснить, что несмотря на внешнюю похожесть, дивные земли отличались от большинства территорий мира. Патриархи при помощи магической энергии могли здесь вытворять такое, от чего ум заходил за разум. Они буквально становились богами на отдельно выбранном участке планеты. Сбросили атомную бомбу? Не беда. Пара заклятий и самое мощное оружие, придуманное человечеством, превращается в кучу бесполезного железа. И дело не в каких-нибудь убойных боевых чарах, разрушающих сам фугас. Просто непосредственно здесь и сейчас чуть-чуть изменяются физические законы, и процесс деления ядер уже происходит не так, как надо для организации взрыва. Впечатляет, не правда ли? А если к этому прибавить способность князей пустоты самим аккумулировать и пропускать через себя количество энергии, достаточной для создания заклинаний по мощности, сравнимых со стратегической ядерной боеголовкой, то становится понятно, почему люди в конечном итоге предпочли не лезть к кланам и не пытаться навязать им волю извне. Несомненно, колдуны прекрасно понимали, что в случае чрезмерного обострения способ для их полного уничтожения обязательно найдется. Поэтому еще с середины 19-го столетия появилось обязательное для всех кланов правило не вмешиваться в политику государств, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания и, главное, никого не настраивать против себя. Как ни пышься и не строй из себя всесильного повелителя стихий, противовес в плане количества колдунов и обычных людей всегда перевешивал в пользу последних, особенно сегодня. Попробуй перебей 7 миллиардов, да магов просто затопчут, победив одним лишь численным преимуществом. Ну а в остальном, по большому счету, колдуны оставались вполне обычным сообществом. Они точно так же любили, ненавидели, тянулись к знаниям или богатству, стремились стать лучше, на жизненном пути совершая плохие и добрые поступки. Ничего экстраординарного. Все как везде в этом слегка безумном мире. Ну как? Мстислав отвлек мое внимание от изучения следующего абзаца. Одолел основы. Весьма познавательное чтиво, признал я. Особенно раздел про войны. Прямо серпентарий какой-то. Сегодня сватаем девчонку, а завтра предъявляем ультиматум после отказа, грозя спалить целый порт. Очень воодушевляет. Боевой маг недовольно сдвинул брови. Ему не понравился мой ёрнический тон. Не дав ему открыть рот, я с энтузиазмом продолжил. А традиция выбрасывать слабых неофитов из старшего рода и отдавать их на воспитание в чужие семьи вызывает целый океан положительных эмоций. Сразу видно, это придумали подлинные родители человеческих ценностей. Вы там случайно нацистам ничего не советовали, когда они пришли к власти? Потому что от этого так и веет фашизмом. Здоровяк на переднем сидении терпеливо выслушал поток извительных замечаний. На его лице не дрогнул ни один мускул при сравнении с самым кровавым диктаторским режимом за всю историю человечества, повинным в смерти не одного десятка миллионов людей. «Нам до них далеко», – безмятежно проронил он. «И ты забыл про Спарту. У них тоже вроде было что-то подобное. Разве нет? Ах да, они же бросали своих младенцев со скалы. Они отдавали в обеспеченные семьи, где родители зарабатывают кучу денег, имеют огромные дома и живут в 100 крат лучше королей тех времен». Под конец голос колдуна ничуть не уступал моему по насыщенности сарказмом. «И все равно они чужие», – упрямо повторил я. Поняв, что переубедить меня прямо сейчас будет невозможно, Мстислав небрежно махнул рукой. «Это вопрос выживания, а не нравственности», – пояснил он. «Ты еще слишком молод и не понимаешь, что иногда приходится руководствоваться принципом меньшего зла для достижения определенных результатов на благо близких людей. Я прекрасно осознаю причины твоего возмущения. Ты вырос в школе-интернате и считаешь, что нет ничего важнее наличия родителей. Но не надо так драматизировать. У тех детей они есть. И можешь мне поверить, они вполне счастливы. Как и другие, получившие фамилию Строгановых при обнаружении сильного дара». Я угрюмо молчал, не находя слов для возражений. То есть слова-то как раз имелись и весьма сочные. Но очень сомневаюсь, что боевой маг воспримет их как аргументы. Скорее презрительно скривится, мысленно посетовав на детскую обиду подопечного, и отвернется, не став ничего отвечать. Ругаться нельзя. Неохота, чтобы меня воспринимали как тупого малолетку, неспособного трезво мыслить. но и придумать что-то убедительное не получалось. Проклятый рационализм. Всегда трудно возражать против поступков, совершенных на основе логики. Принцип меньшего зла, чтоб его. «Все равно так неправильно», – Мура повторил я, не сдаваясь. Мстислав спокойно кивнул. «Ты прав. Это несправедливо. Как и миллиард других вещей, совершаемых каждый день в этом мире. Но мы в первую очередь должны заботиться о своих и следить, чтобы клан Строгановых продолжал существовать. Потому что для нас это будет правильным. Ты меня понимаешь?» От меня последовал неохотный кивок. Я его понял. В конце концов, кто я такой, чтобы лезть с нравоучениями к роду с 300-летней историей, за годы лишь увеличившему свое влияние и могущество? На их фоне сирота из приютской школы казался всего лишь мелкой песчинкой. Мужчина внимательно следил за моим лицом и остался довольным появившимся выражением смирения. «Держи». Крепкая рука протянула вперед пластиковую карточку. «Она твоя». «Что это?» Взяв в руки белый прямоугольник с витиеватым лазурным рисунком, я недоуменно повертел ее. В бумажнике уже лежала одна банковская карта от Альфа-банка. «Это зачем?» «Она другая. Персональная карта члена семьи Строгановых. Нужна не только для получения денег, но и для многого другого. Банковская карта, электронный ключ доступа и личный идентификатор. Три в одном. На обратной стороне есть номер телефона. Это единая служба содействия. Попадешь в неприятности, звонишь туда. Объясняешь, что случилось, и ждешь решения. Нужен будет адвокат, пришлют адвоката. Что-то еще получишь в любой момент. Вплоть до заказа отдельного самолета для срочного вылета в любую точку мира. Твои индивидуальные данные уже включены в базу данных. Иначе планшет не признал бы тебя». Задумчиво постучав ногтем по экрану мобильного компьютера, я признал. «Звучит весомо». И тут же поинтересовался. «Полина получила те же подарки? Мы теперь брат и сестра?» Мстислав на секунду задумался. «Скорее кузен и кузина, названные, если тебе так угодно», — сказал он, чуть помолчал и уточнил. «А может, все же брат и сестра? Вы же проходили через замерзший лес вместе. Это соединяет не хуже родственных уз». Я усмехнулся. Тоже мне мыслитель нашелся. Хотя рад, спорить не буду. Всегда мечтал иметь сестру или брата. «Открой галерею предков, она где-то наверху». Вернувшись к активному дисплею с открытым сайтом клана Строгановых, послушно нашел необходимую вкладку. «Кни в конец коридора. Все смотреть слишком долго». Сначала, не догнав, о чем идет речь, я нажал на большой треугольник, каким обычно обозначают начало видеозаписи. «Это что, трехмерная экскурсия?» – спросил я, удивленно разглядывая изображение коридора с высоким разрешением, оформленного под старину. Горели по бокам пиксельные факелы с голубым пламенем. На полу лежал ковер с толстым ворсом, а по бокам на стенах висели картины в изукрашенных деревянных рамках. Все выглядело старомодно, величественно и крайне артистично. На ум приходили древние родовые поместья, на протяжении многих поколений служащие домом для благородных семей. «Точная копия настоящей портретной галереи семьи Строгановых. Оригинал находится в чертогах льда», – объяснил Мстислав. «Экстравагантно», – сказал я. Колдун улыбнулся. «Мы же не дикари, активно пользуемся достижениями современной цивилизации. Посмотри на последние работы художников». Обещающие интонации его голоса мне не понравились. Но все же я нашел нужную кнопку и перешел в конец извилистого виртуального коридора. И тут же приподнял брови в удивлении. Две висящие рядом картины в добрых 1.5 метра высотой изображали меня и Полину. Девушка, одетая в строгий брючный костюм, стояла, сложив руки на груди, в одном из тех помпезных залов со сводчатыми потолками и колоннами из льда, через который мы с ней проходили. Выглядела она да нельзя взросло, исполненная величия. Меня одели в модный серый пиджак и черную футболку, поместив на фоне замерзшего леса. Я стоял, засунув руки в карманы брюк, и совсем не обращал внимания на лежащий вокруг снег. Слева и справа расположились белый тигр с ярко-синими глазами и снежный барс огромных размеров. Видок у меня был тоже совершенно не по годам и прямо кричал о важности его обладателя. «Ну вы даете!» Я ткнул в картину, повернув планшет экраном к Мстиславу. «Да это же не я! Совершенно не похож! Какой-то надутый индюк! У него взгляд так и сочится надменностью! Эти зверюги! Да если бы я встретил этих монстров вживую, то обделался бы от страха, а не стоял, как ни в чем не бывало! Вы только поглядите на них! Это же натуральное чудовище! Кто поверит, что я не удрал от них, как только увидел?» «Ты себя недооцениваешь!» «Ну-ну!» – с сомнением протянул я, после встрепенулся и припомнил. «Вы так и не ответили на мой первый вопрос. Зачем я вам так нужен? И почему остальные, попавшие под магический выброс, остались в клинике?» Пока я говорил, взгляд сам вернулся к дисплею, где рядом с моим расположился портрет Полины. Несмотря на ворчание, обе картины так и притягивали, заставляя возвращаться к ним снова и снова. Неведомый художник, несомненно, являлся подлинным мастером своего дела. И при чем тут она? Почему нас взяли в клан, приняли в род Строгановых, а других нет? Это как-то связано с замерзшим лесом? Голова Мстислава согласно качнулась. Он снова уставился в лобовое стекло, следя за дорогой. «Введение прочел?» — спросил он, не оборачиваясь. «Там, где про ступени магического развития». «Адепты, ученики?» «Да, что-то такое мелькало». «А что?» «Это ответ на твой вопрос. Вы с Полиной прошли стихийное посвящение, и у вас обоих обнаружился потенциал стать одним из повелителей льда. Это всего на ступеньку ниже самого патриарха». Вернувшись на главную страничку сайта, я снова перешел в раздел истории клана. «Ну ясно», – совершенно без энтузиазма произнес я. «Кстати, а почему князь пустоты, а не просто патриарх? Не хватало крутых прозвищ, решили расширить ассортимент? На самом деле я находился в некотором замешательстве от обилия информации. Переварить такой объем, да еще касаемо самого себя, никак толком не получалось. И пытался скрыть это состояние за отвлеченными вопросами. Ёлки, а ведь я считал себя довольно неглупым. Чувствую сейчас себя полным болваном. Или как минимум конкретным тормозом». Мстислав помолчал, словно раздумывая, отвечать или нет. Но потом все же соизволил подать голос. «Говорят, сами источники – это не какие-то материальные предметы, а некие астральные провалы в ткани реальности. Оттуда идет постоянный поток магической энергии, которая, попадая в наш мир, после определенного времени начинает рассеиваться. И ведут эти разломы не куда-то в другие миры, а в абсолютную пустоту, где ничего нет, кроме самой магии. Поэтому патриархи называют себя «князья пустоты». Обдумав услышанное подмерное покачивание головой, я въедливо заметил. «То есть вы сами никогда не видели источник, не приближались к нему?» Мое ехидное замечание пришлось колдуну не по вкусу. Я даже ощутил исходящие от него волны раздражения. «Ха, какие мы ранимые!» «Никто не видел источники воочию, кроме патриархов. И давай закроем эту тему. Тем более мы уже приехали в город». Я вскинулся, отодвигая шторку в бок. Действительно, не заметил, как за окном сменился пейзаж. Вместо трассы появились здания на городских улицах. По тротуарам неспешно прогуливались пешеходы, а на перекрестках весело сменялись цвета светофоров. Кортеж проследовал по оживленному проспекту, аккуратно сворачивая и притормаживая где надо, не нарушая правил дорожного движения. Уже очень скоро машины остановились в тени высокого дома, встав точно напротив железных ворот 19-й школы-интерната для детей-сирот. «Дом, милый дом», – проговорил я, потянувшись к ручке на дверце. Здоровяк, не поворачивая головы назад, спокойно протянул. «Куда это ты собрался? Мы сюда не за этим приехали». Я удивленно уставился на него с недоумением во взгляде. «А зачем тогда? Разве не попрощаться с друзьями?» Колдун обернулся через плечо, кожаное кресло едва заметно скрипнуло, протестуя против нажима на спинку столь большой массы. «Именно за этим. Но ты не будешь с ними встречаться лично. Глянь вон туда, направо. На скамейке под деревьями сидят не твои приятели. Как видишь, они в полном порядке и вполне счастливы. Стоит ли тебе появляться, чтобы подвергать их жизнь никому не нужной опасности?» Мне ничего не оставалось, как посмотреть в указанном направлении. На деревянной лавке, привычном месте сбора нашей компании после обеда в Большую перемену, находились Светка, Серега и еще пара ребят из нашего класса. И что особенно грустно, они и впрямь не походили на людей, недавно потерявших близкого друга. Моя бывшая подруга весело улыбалась, слушая рассказ одного кретина, раньше пытавшегося ухлёстывать за ней и не имевшего ни одного шанса, пока я находился рядом. Сердце предательски кольнуло, а в глазах защипало. Простая идиллическая картина в одну секунду вызвала целую бурю эмоций. Захотелось выскочить наружу, перебежать дорогу и, перебравшись через сетчатый забор, встать перед теми, кого я считал самыми близкими людьми в своей такой еще непродолжительной жизни. «Не стоит», – мягко заметил Мстислав. «Перестань держаться за прошлую жизнь. У тебя впереди новая. И не думай, что они тебя предали. Им сказали, что тебя ждет великое будущее. И они за тебя были счастливы. Всей школе, а твоим друзьям дополнительно, помогут устроиться в жизни. Не стоит за них переживать. Отпусти их так же, как они отпустили тебя. Видишь, они продолжают жить. И тебе стоит поступить так же». Боевой маг замолчал, дожидаясь моего ответа. А что я мог ему сказать? Что он, скорее всего, прав? Ну, наверное, так и есть. Но от этого отнюдь не становилось легче. «Какое твое решение? Если все же хочешь выйти, я не буду тебя останавливать», — снова донесся спокойный голос Мстислава. Я крепко сжал зубы, с трудом удерживаясь, чтобы не нагрубить в ответ. «Нет», – выдохнул я, задергивая шторку обратно. «Едем в аэропорт. Или куда мы там собирались? Вы правы, я не хочу, чтобы из-за меня они попали в неприятности». Здоровяк неторопливо кивнул. Его рука небрежно махнула водителю. Машина тронулась и в сопровождении двух внедорожников продолжила путь. Полет на частном самолете начался точно так, как его показывали в кино. Никаких залов ожидания, никаких очередей на кассе и никаких проверок документов. Лишь отдельный трап возле ангара и приветливый персонал, предлагающий подняться на борт. Роскошный салон в бежевых тонах ничуть не уступал по уровню комфортабельности Мерседесу и произвел на меня сильное впечатление. Я пялился на обстановку вокруг, никак не веря, что это на самом деле происходит со мной. Реактивная птичка стоимостью в несколько десятков миллионов зеленых рублей легко поднялась в воздух, унося нас со взлетной площадки. Когда симпатичная стюардесса, сверкая стройными ножками, выглядывающими из-под бордовой мини-юбки, протягивала мне узкий бокал с шампанским, мило улыбаясь и демонстрируя при наклоне глубокий вырез в белой блузке с такими восхитительными полушариями, признаться честно, вся хандра от так и не состоявшейся встречи с друзьями куда-то испарилась. Ну или, по крайней мере, отошла на второй план, вытеснив на первый мысли совсем иного характера. Трудно печалиться, наблюдая за столь прелестным созданием, готовым выполнить любую твою прихоть. Хлоп, Свернутый в трубочку журнал треснул по моей макушке. Из-за спины появился Мстислав. Ловко перехватил цепкими пальцами бокал и, злорадно ухмыляясь, сказал: «Не отвлекайся, мы еще не закончили». Он кивнул девушке и добавил: «Спасибо, Елена. Оставьте нас, пожалуйста». Бортпроводница кивнула, бросила на меня извиняющийся взгляд и пошла в носовую часть, на ходу покачивая упругими бедрами. Наблюдая за совершенными формами, я неосознанно наклонился в проход, стремясь как можно дольше не упускать их из виду. Хлоп, последовал еще один несильный удар. «Мула, ты шо?» Явно пародируя кого-то из старых актеров, прогундосил Мстислав и сразу же задорно расхохотался. Потирая голову, я скривил губы в крайне неприветливой улыбке. «Нехороший вы все-таки человек, господин Мстислав. Самая натуральная редиска». «Любишь советские фильмы? Молодец. А я уж думал, совсем ты пропащий». «Не-а», поспешил разочаровать вредного собеседника я. «Просто как-то наткнулся в нете на трекере на это старье, переработанное в высоком качестве. Вот и захотелось глянуть, как оно там смотрится сейчас. Любителям меня трудно назвать». Говоря эти слова, я нет-нет да и косился на закрытую створку, надеясь увидеть в проеме соблазнительный силуэт ушедшей Елены. Покачав головой, Мстислав уселся на диван, стоящий справа от моего кресла. Незаметное движение, и со столика рядом, прямиком к нему в руки, проплыл по воздуху деревянный ящик, размером с большую книгу. «Господи!» Все никак не могу привыкнуть, что этот бугай является самым что ни на есть настоящим колдуном. С его комплекцией впору выступать на соревнованиях по пауэрлифтингу, а не заставлять летать предметы по щелчку пальцев. «Итак, общее положение ты, как я понял, уяснил». Колдун небрежно закинул ногу на ногу. Я кивнул. По дороге сюда он успел мне поведать, куда мы летим и зачем. Не скажу, что мне затея понравилась, но, судя по всему, иного выхода у меня попросту не имелось. Полинке повезло, она осталась в холодном пределе и получила статус личной ученицы самого князя Кирилла. А меня, идиота, направили в другой клан, по сути превратив в натуральную мишень для наемных убийц. Как тут не радоваться жизни? Невообразимые перспективы. Ага, как же. Тут бы выжить, и то хорошо. После ознакомления с краткой версией истории кланов, я стал сильно сомневаться в своем дальнейшем благополучии. Они ведь чисто пауки в банке, и меня собираются туда бросить. Вдохновляет просто доколик в печенках. Что это? Я подозрительно покосился на нечто, напоминающее дорогую шкатулку. Если там ствол в подарок, то я только за. Желательно автоматический, с лазерным целеуказателем и двумя увеличенными обоймами. По губам Мстислава бледной тенью пробежала улыбка, показывая, что он оценил услышанную шутку. Знал бы он, что это вовсе не шутка, и что мне и правда очень сильно захотелось обзавестись каким-нибудь оружием, желательно калибром побольше и с внушительным запасом боеприпасов. «Нет, это кое-что получше. Ты же не думал, что мы отправим тебя в загон со львами совсем без защиты? Держи, уверен, тебе понравится». Протягивая лакированный ящичек, боевой маг резко остановился, словно к чему-то прислушиваясь. «Что такое?» Я напряженно замер в кресле и завертел головой. «Кажется, у нас проблемы», – как-то буднично произнес Мстислав, вставая и продолжая удерживать на весу так и не отданный подарок. Почти сразу же после его слов самолет ощутимо тряхнуло.